«Откуда?» — спросила Фэнзе. «Из дома ее матери». «Так-так», — сказала Фэнзе. «Кто-либо из родных провожал невесту в дом жениха?» «Почти никто, если не считать брата Дзяджуна да нескольких старух», — ответил Син-Эр. «А вашей старшей госпожи Ю разве не было?» — вновь спросила Фэнзе. «Она приезжала через 2 дня и привезла подарки», — ответил Син-Эр. «Так вот почему второй господин, не закрывая рта, хвалит ее», — усмехнулась Фэнзе, глядя на Пин-Эр, и затем снова спросила Син-Эра. «Кто там прислуживает? Наверное, ты?» Син-Эр поспешил отвесить поклон, но ничего не ответил. «Когда второй господин говорил, что едет по делам во дворец Нинго, он ездил туда?» — допытывалась Фэнзе. «Иногда у него и вправду бывали дела во дворце Нинго», — сказал Син-Эр. «А иногда он просто ездил в новый дом. Кто там живет?» «Мать, младшая сестра недавно покончила с собой». «Почему?» — заинтересовалась Фэнзе. Тогда Син-Эр рассказал ей об истории с Лю Сян-Лянем. «Лю Сян-Ляню повезло», — кивнула головой Фэнзе, «а то прослыть бы ему рогоносцем». «И больше ничего не было?» «Ни о чем другом я не знаю», — отвечал Син-Эр, «но в том, что я вам рассказал, каждое слово правда. Если я хоть немного соврал, убейте меня, я безропотно приму смерть». Фэнзе на мгновение задумалась, но вдруг вскинула голову и, тыча пальцем в Син-Эра, закричала. «Такого мерзавца, как ты, на самом деле следовало бы убить. Почему ты до сих пор меня обманывал? Неужто думал, что, обманывая меня, приобретешь расположение своего глупого господина и благосклонность новой госпожи? Я же знаю, что ты только из страха передо мной не осмеливаешься врать. Ноги тебе стоит переломать за это. Встань!» Син-Эр поклонился еще раз, поднялся с колен и вышел в прихожую, но уйти не осмелился. «Иди сюда!» Вдруг позвала его Фэнзе. «Я хочу еще кое-что тебе сказать». Син-Эр почтительно вытянулся, приготовившись слушать. «Куда заторопился?» — усмехнулась Фэнзе. «Или новая госпожа тебя ждет, чтобы наградить?» Син-Эр молча потупил голову. «Отныне не смей туда ходить», — приказала Фэнзе. «Как только я тебя позову, сейчас же будь на месте. Опоздаешь на секунду, берегись. Иди». «Слушаюсь», — несколько раз ответил Син-Эр и бросился обратно в комнату. «Ты собрался докладывать обо всем своему господину?» — спросила Фэнзе. «Не посмею. Вот так лучше. Если обмолвишься хоть словом о том, что здесь говорилось, береги свою шкуру», — пригрозила Фэнзе. Син-Эр поспешно поддакнул ей и вышел. «Где Ван-Эр?» — спросила Фэнзе. Ван-Эр тотчас откликнулся и подбежал к ней. Фэнзе долго и пристально глядела на него и, наконец, произнесла. «Ладно, Ван-Эр, ладно, можешь идти. Но смотри, если кому-нибудь проболтаешься, пеняй на себя». Ван-Эр закивал головой и осторожно вышел. «Налейте мне чаю», — приказала Фэнзе девочкам-служанкам. Девочки поняли, что Фэнзе хочет, чтобы они удалились и мгновенно исчезли. Тогда Фэнзе спросила Пин-Эр. «Ты все слышала? Как тебе нравится?» Пин-Эр не осмелилась ничего ответить и только улыбнулась. Чем больше Фэнзе думала о случившемся, тем больше выходила из себя. Она прилегла на кровать и задумалась, но вдруг в голове ее мелькнула мысль. Она нахмурила брови и позвала Пин-Эр.